Глава 4. В двух шагах от сверхчеловека. Решение вековой проблемы. Великие умы по-разному решали проблему сосуществования ид, эго и суперэго, чреватого либо излишней психотизацией, либо чрезмерной невротизацией индивида. Фрейд и его последователи отрицали возможность полностью выйти из-под власти ид, рекомендуя периодически выпускать пар бессознательных импульсов и таким образом ослаблять фрустрацию. В пику им постмодернисты Делёз и Гватари предлагали полностью избавиться от фашистской невротизации эго, снять крышку с кипящего котла, выпустить интенции ид на волю, пусть и ценой неизбежного мятежа дикарей. В надежде на то, что дикари после сведения счетов с надсмотрщиками образуют новое «я», свободное от фрустрации и способное гармонично сочетать стремления бессознательного с интересами внешней реальности, так, чтобы спонтанные желания – больше не грозили крахом социальной жизни индивида. По сути, Делёз и Гватари предлагали социалистическую революцию в структуре психики, выпустить пьяную матросню из бессознательного и дождаться, пока та разграбит зимний и создаст свою страну советов. Именно историческая аналогия государственного переворота дает нам представление об исходе решения дать волю хаотичным интенциям бессознательного. Новое государство, как правило, становится не менее, а то и более тоталитарным, чем прежнее, и история повторяется. Так и индивиду, решившему выпустить на волю всех своих внутренних демонов, детей, рано или поздно, чтобы избежать развала личности, придется обуздывать их еще более суровыми дисциплинарными мерами, что обернется новым уровнем невротизации. Несмотря на одиозность концепции Делёза и Гватари, многие социальные преобразования именно благодаря ей преодолели окно Овертона. Ни у самого Фрейда, ни у его сторонников, ни у его противников не было главного – языка для конструктивных переговоров с бессознательным и структурирования бессознательного. В своей практической работе я вижу, что сегодня язык, позволяющий говорить с бессознательным, систематизировать и преобразовывать его структуры, уже существует, однако еще не получил должного освещения, признания и распространения. Работа через образы отличается от многих существующих методик психоанализа и психотерапии тем, что ведется в полностью сознательном состоянии клиента, не требует гипноза или транса и позволяет человеку контролировать все производимые изменения. А после небольшого обучения – и практиковать это самостоятельно, без помощи психотерапевта. Диалог с бессознательным на языке образов интуитивно понятен. Этот навык легко приобретается и совершенствуется. Вполне возможно, ранее он был естественным для человека, но мог ассоциироваться с магией или сверхспособностями. Я никогда не ставила перед собой задачи решить вековую проблему психоанализа. Руководствуясь принципом максимальной полезности для клиентов, я всегда искала кратчайшие пути решения проблемы человека. Бессознательное – это спонсор, который может создать во внешней реальности абсолютно все, но при условии соответствующих внутренних изменений. Работу с бессознательным можно представить как образный ответ на вопрос «Как мне нужно измениться, чтобы получить желаемое?» и воплощение полученных рекомендаций в жизнь через работу с образами. Поработав со многими самыми разными людьми, я эмпирически пришла к тому, что именно психологическое взросление является универсальным ответом на вопрос о требуемых изменениях и тем условием, при выполнении которого всемогущее бессознательное запускает автопилот достижения целей. Языком образов оно говорит и показывает: стань взрослым, и легко получишь все, о чем мечтаешь. И чем лучше выполняется это условие, тем быстрее решаются проблемы и реализуются цели. Наглядный образ того взрослого состояния, до которого клиенту необходимо внутренне дорасти, чтобы легко получать желаемое, бессознательное моделирует само, как только мы вычищаем из исходных фигур все образы, маркирующие неблагополучие, негативные состояния, а главное – негативные убеждения. Это искомое состояние взрослости, как мы увидим далее, вовсе не берновская бесчувственная машина, а очень сильная и в то же время нравственная фигура. Так мы на практике видим, что бессознательное – это удивительно гармоничная структура психики, а вовсе не тот океан хаоса, каким определял его Фрейд. Практическая работа скорее подтверждает правоту Юнга, который считал, что цель психического развития состоит не в том, чтобы эго подчинило себе бессознательное, а в том, чтобы оно признало силу самости бессознательного и уживалось с ней, приспосабливая свои действия к потребностям и желаниям своего бессознательного партнера. Эмпирически самый короткий путь от проблемного состояния клиента до той благополучной взрослости, которую бессознательное ставит условием реализации желаемого, за одну сессию проходит через следующие важные реперные точки. Замена негативных убеждений, создавших проблему. Доращивание невзрослых идентичностей, участвующих в проблеме, до физического возраста клиента. Слияние идентичностей антагонистов воедино до состояния золотой середины. Слияние всех участвовавших в проблеме идентичностей воедино с образованием фигуры великолепного «я» или подлинно взрослого. Пример. Работали с молодой девушкой. Проблема – саботаж. Строю грандиозные планы, но вместо реальных действий сижу дома под одеялом с пиццей. Работая с личной историей героини, вырастили ее проблемную идентичность заново, с новыми вводными, в результате чего перед нами оказалась в высшей степени удивительная фигура. В процессе взросления она – в тех проблемных эпизодах биографии героини, где та проигрывала, поступала совершенно иначе. Ставила свои интересы на первое место, но при этом никак не ущемляла интересы других людей. Большое внутреннее достоинство соседствовало в ней с умением быть с окружающими на равных, без необходимости принижаться или превозноситься. Дойдя до реального возраста клиентки, эта фигура оказалась такой же светлой и сияющей, как любая благополучная взрослая идентичность. Но сверх того, она была гораздо сильнее и мудрее как героини сессии, так и меня. От нее исходило нечто сверхчеловеческое, какое-то надмирное знание не только того, как реализовать цели героини, но и того, как в принципе жить эту жизнь. Причем фигура была абсолютно реалистичной, земной и стратегически смотрела на текущие задачи клиентки. Когда же героиня спросила, может ли эта фигура соединиться с ней, та ответила: «Это тебе нужно дорасти до меня». Что было истинной правдой и снова отсылало нас к правоте Юнга, утверждавшего, что самость бессознательная обладает мудростью, превышающей понимание отдельным человеком себя, поскольку связана с самостями всех остальных человеческих существ. Сияющий взрослый. Созданная и, образно выражаясь, загруженная в тело человека, как на жесткий диск компьютера, фигура подлинно взрослого, великолепного «я», становится той ведущей программой, что начинает создавать в реальной жизни клиента благополучное мышление, состояние и поведение в тех контекстах, где раньше воспроизводилась проблема. С точки зрения традиционного психоанализа и психотерапии постмодерна, мы сделали нечто несусветное, слили воедино внутренних детей и внутренних родителей, и в результате этого превращения получили рабочую модель взрослого. Причем результаты такой трансформации в жизни клиента порой выглядят ошеломляюще. Человек констатирует, что его реакции, восприятие и самочувствие в ранее проблемных контекстах изменились до неузнаваемости к лучшему. А главное, новая благополучная программа взрослого работает также в полностью автоматическом режиме, как ранее работали программы проблемные. А значит, не требует от индивида волевых усилий для поддержания благополучия. Это становится возможным благодаря тому, что мы устранили сам базис проблемы, неудачные убеждения в бессознательном, и трансформировали или удалили максимум вредоносных программ. Повторяя этот путь с каждой проблемой и замещая все большее число детско-родительских фигур взрослыми идентичностями, мы создаем в бессознательном человека парламентское большинство взрослого. Кроме того, мы создаем все большую целостность вместо расколотости. Знаменитая фраза Толстого «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» полностью правомерна по отношению к идентичностям. Все проблемные фигуры в бессознательном хоть чем-то да отличаются друг от друга. Все благополучные фигуры похожи, как две капли воды. Становясь неотличимыми, они объединяются, порою даже прежде, чем я предлагаю им слияние. Так бессознательное само показывает наиболее выгодный ход в работе. Сливая постепенно все взрослые фигуры воедино и загружая их обратно в тело, как на жесткий диск компьютера, в реальной жизни мы получаем человека, который все больше умеет властвовать собою, которого уже не мотает, как флюгер из стороны в сторону, не качает на эмоциональных качелях, который может оставаться верен себе в любых ситуациях и везде будет хозяином положения. В практической работе с бессознательным отлично видно, что подобный взрослый, смоделированный самим бессознательным, совершенно не похож на механистического человека-компьютера Берна. Да, ему, без сомнения, доступны все компетенции берновского взрослого. Он также рационально мыслит, руководствуется долгосрочной выгодой и логикой. Он столь же ассертивен в коммуникациях, то есть способен с любым человеком общаться на равных, дисциплинирован и высоко организован. Он знает, чего хочет, и знает, как прийти к цели. Но это совсем не человек-машина. Нельзя сказать, что у него нет чувств. Скорее, у него отсутствуют лишние эмоции. А вместо них – более глубинные и стабильные состояния. Ибо, как писал Ницше, не в силе, а в длительности высших ощущений заключается величие человека. Сущностные состояния подлинно взрослого – это покой, спокойная уверенность, мудрость, полное доверие себе, миру, людям, жизни, способность в любой ситуации сохранять невозмутимость, отсутствие страхов и тревог. Любовь – та безусловная любовь, которая еще не получила специализации, которая служит энергией для чего угодно и направляется в первую очередь на самого себя, свою жизнь, свое дело, людей, мир. Взрослый использует любовь как инвестицию. Достаточно сфокусироваться на выбранной сфере или аспекте жизни, и там будет преуспевание в полном соответствии с расхожим «Где наше внимание, там рост». Неограниченный источник любви у взрослого в самом себе. Он не нуждается в поддержке или одобрении извне. Окейность – позитивное мышление. Удачная система убеждений в бессознательном, которая позволяет взрослому, грубо говоря, хорошо думать обо всех и обо всем и не размышлять ни о чем лишнем. Взрослый решает любые задачи в моменте, без необходимости думать о них загодя. Ему не нужно готовиться к черному дню и создавать катастрофические ожидания. Он понимает, что бы ни случилось, я с этим справлюсь. Бытийственность. Сочетание трех факторов, упомянутых ранее, позволяет взрослому жить в состоянии блаженства бытия, той жизнью, где абсолютно все, на что падает его взгляд, приносит ему радость. Где счастье – это не линия горизонта, бег за которой тщетен, а развитый навык и признак того, что взрослый на своем пути и верен себе. Чувство связи с чем-то высшим. Подлинный взрослый неотделим от высших смыслов, роста и развития. Стремление ввысь для него естественно. Такой взрослый в повседневной жизни человека способен реализовывать любое поведение и родительскую заботу, и детскую креативность там, где это требуется и уместно. Для этого ему не нужно ни впадать в детство, ни состариваться. Подлинно взрослый, по-настоящему целостный и именно поэтому может быть многогранным. Как бриллиант, который, сверкая разными гранями, остается самым прочным минералом на планете. В отличие от взрослого, россыпь незрелых внутренних детей и внутренних родителей можно сравнить с битым бутылочным стеклом, разноцветным, но бестолковым, которому грош цена, да еще и пораниться можно. Взрослый, порожденный самим бессознательным как максимально благополучная программа мышления, состояния и поведения, приносящая в реальную жизнь человека и желаемую эффективность и счастливость, на образном языке выглядит как фигура, излучающая свет. Это действительно лучшая версия, великолепное «я» клиента. Некая высшая надмирная идентичность, которая, тем не менее, великолепно живет и действует в материальном мире. Разумеется, такая фигура обладает и всеми взрослыми добродетелями, такими как дисциплина, воля, трудолюбие, ответственность, интуитивность, способность исполнять свой долг, умение принимать решения, делать выбор и быть верным этому выбору, упорство, терпеливость и другие. У взрослого, созданного бессознательным, полностью отсутствуют душевная боль и лживость. От его фигуры исходит удивительное ощущение спокойной силы, целостности и единства мыслей, чувств, поступков. Погружая эту фигуру в кинофильм с декорациями реальной жизни клиента, мы всегда видим, как она реализует самые удачные сценарии поведения и жизненные стратегии, которые даже не приходили в голову внутреннему ребенку. Взрослый живет из любви, а не из страха, и действует легко, но всерьез. Расспрашивая, рассматривая эти великолепные фигуры и наблюдая за их выборами и решениями, можно заметить, что ценности подлинно взрослого весьма созвучны философии стоицизма. И ровно так же, как некогда стоицизм сделал Европу великой, так подлинно взрослый делает жизнь человека благополучной через забытые психологически детьми, неведомые им и пугающие их ценности – труд, дисциплину, порядок, правдивость, ответственность, бесстрашие. Всякое нравственное действие для такого взрослого естественно. Он легко согласует свои интересы с задачами увеличения общего блага. Любые безнравственные поступки воспринимаются им как саморазрушение и чужды его природе. Воздержание, аскезу и развитие своей личности он считает инструментами достижения счастья. Вместо мусорных эмоций у такого взрослого высокие чувства – честь, доблесть, достоинство, благородство, вкус. Он обладает тактом, утонченностью, пунктуальностью, порядочностью, постоянством, внутренней и внешней безупречностью, великолепными манерами. Он способен быть неизменным, не склоняясь ни перед какой силой, и в то же время постоянно расти, приумножая свои добродетели. Эта фигура – огромной внутренней силы, у которой нет необходимости с кем-то или чем-то конфронтировать. Сила ее направлена на жизнь, на созидание. Такой взрослый, великолепный стратег, он мыслит долгосрочной перспективой и подобен стреле, летящей к цели, без колебаний и рефлексий, без страха и упрека. Рядом с психологическим портретом нашего типичного современника образ такого взрослого выглядит поистине сверхчеловеческим. Сравните. Типичная фигура «я в проблеме» одинаковая у практически любого человека. Серая, сутулившаяся, уставшая, печальная, источает неуверенность. В тяжелых случаях она и вовсе черная, стремящаяся в позу эмбриона. Фигура подлинно взрослого – высокая, сияющая, с безупречной осанкой, излучающая спокойную уверенность и состояние всемогущества и бессмертия. Самость против эго. С появлением такого сияющего взрослого, способного сделать гармоничным сосуществование ид, эго и суперэго, мы уходим от концепции слабого или сильного эго по Фрейду, механистического взрослого по Берну, невротизирующего фашистского эго по Делёзу и Гватари, и вверяем роль организующего центра личности великолепному явлению, которое Юнг называл самостью. «С интеллектуальной точки зрения, — писал Юнг, — самость — не что иное, как психологическое понятие, конструкция, которая должна выражать неразличимую нами сущность, саму по себе для нас непостижимую. С таким же успехом ее можно назвать «Богом в нас». Начало всей нашей душевной жизни, кажется, уму непостижимым способом зарождаются в этой точке, и все высшие и последние цели, кажется, сходятся на ней. Самость по Юнгу – это архетип целостности, символ полноты человеческого потенциала и единства личности, который занимает центральное место в управлении психической жизнью индивида. Фигуры подлинно взрослых идентичностей, возникающие при успешной трансформации детско-родительских фигур, необычайно напоминают ее по своим качествам и последующему влиянию на судьбу человека. Можно сказать, эти фигуры заряжены самостью так же, как детско-родительские фигуры в бессознательном заряжены ресентиментом. Заметное сходство юнгианской самости с тем, что креационисты называют «душой», сквозит в реакциях самих клиентов, которые, видя себя в состоянии подлинной взрослости, нередко именуют эти образы словами «моё высшее я», «моё лучшее я», «лучшая версия меня» и тому подобное. В полном соответствии с концепцией Юнга о том, что мир состоит из пар противоположностей, соединения которых – приводит к появлению более высоких уровней организации бытия, работая с бессознательным «мы», сливая воедино все детско-родительские идентичности, получаем фигуру высокоуровневого взрослого, заряженного самостью. Так мы постепенно вытесняем из парламента частей индивида слабость, боль, озлобленность и мстительность, ресентимент, и создаем качественно иного человека, гармоничного, нравственного, благородного, благополучного, подтверждающего правоту поговорки «Путь в справедливое общество лежит через кабинет психотерапевта». Именно такой человек способен достичь всех своих целей. В этом месте можно испугаться, что мы вплотную подошли к возможности создания сверхчеловека. Но бояться тут нечего. Подавляющее большинство клиентов прекратят работу с бессознательным, как только их житейские проблемы будут решены и наступит плато благополучия, поскольку мотивация типичного клиента подпитывается социальными смыслами. Личная счастливость и удовлетворенность, успех в делах, признание другими людьми, финансовое благополучие и так далее. Для продолжения психологического развития нужна мотивация, подкрепленная смыслами более высоких ступеней пирамиды Маслоу, уровней творчества, познания, саморазвития и самоактуализации. Если допустить, что мы не останавливаем работу над собой, продолжая ее уже не из боли, а из любви к себе, то процесс развития приведет к тому, что мы получим во внешней реальности ровно такого же блистательного и сияющего человека, каким показывает бессознательное лучшую версию клиента на языке образов. Первый пример тому – ваша покорная слуга, которая одной только самостоятельной работой с бессознательным перевела себя из состояния твари дрожащей и полной ничтожности в состояние публичного человека, терапевта, учителя и проводника, за которым следуют люди. Преобразуя пары детско-родительских идентичностей в фигуру подлинно взрослого, мы создаем процесс, названный Юнгом индивидуацией. Это процесс самостановления личности с развитием ее уникальных черт. В отличие от индивидуализма, мнимой уникальности детско-родительских идентичностей, неблагополучных и скрыто или явно бунтующих против коллективных требований и обязанностей перед обществом, индивидуация по Юнгу – это более совершенное, творческое и одухотворенное исполнение человеком своей миссии. Прошедший ее индивид способен служить людям и человечеству уже по доброй воле, без бунта внутренних детей и без давления внутренних родителей. Юнг делит индивидуацию на два этапа, которые совпадают с первой и второй половиной жизни человека. Задача первой фазы – инициация, посвящение во внешнюю действительность, адаптация к требованиям окружающей среды. Задача второй фазы – посвящение во внутреннюю действительность, углубленное самопознание, продвигаясь по пути которого, индивид в конечном счете постигает самость как исток и основу своего психического бытия. И если именно требование повзрослеть бессознательное сегодня выдвигает каждому первому человеку как необходимое условие для достижения целей, то, похоже, индивидуация стала нашей общей первостепенной задачей, способной предотвратить коллективную деградацию. Как только фигура взрослого смоделирована в виде образа, клиент получает возможность воспринять подлинную взрослость именно как сентимент, всеми органами чувств, без необходимости в осмыслении. Тогда вопросы отпадают сами, а прежние негативные убеждения о взрослости теряют силу. Образ подлинно взрослого запечатлевается в сознании индивида как главная и самая желанная цель, к которой стоит стремиться первостепенно, ведь все прочие цели из состояния взрослого становятся достижимыми. Но как вести клиента по дороге взросления, если он еще не видел и не чувствовал настоящую сияющую взрослость? Сколько бы я ни описывала ему взрослого, негативные убеждения внутренних детей о тяжелой, скучной, неподъемной жизни перевесят, очернят любые мои эпитеты. Иначе говоря, как вдохновить на взросление того, кто ненавидит взрослость? Иногда на сессиях мне удается смоделировать взрослую идентичность, не привлекая внимания дикарей и надсмотрщиков, и сразу вдохновить клиента этим состоянием. Но куда чаще противоборствующие лагеря бьют тревогу и включают реакции сопротивления. Образы рассыпаются, исчезают, Человек начинает зевать, засыпать, отвлекаться на посторонние мысли. Перед глазами встает туман или белый лист и так далее. Тогда мне приходится на словах объяснять, почему необходимо повзрослеть прежде, чем достижение других целей станет возможным. «Если бы цель была возможна для вас, — говорю я, — вы бы уже ее достигли. А раз не достигли, значит, вам необходимо стать другим человеком, тем, для которого эта цель достижима». Здесь тот переломный момент терапии, на котором отсеются те, кто рассчитывал на волшебную таблетку. Остаются лишь те, кто готов трудиться ради результата. Хотя, на мой взгляд, по сравнению с традиционным психоанализом и классическими модальностями психотерапии, работа с бессознательным – это и есть волшебная таблетка, позволяющая получать за считанные встречи тот результат, который в классике достигается годами. Но всегда есть те, для кого даже волшебная таблетка недостаточно волшебна. Ведь детям свойственно хотеть всего и сразу, быстро и легко. Когда я описываю подлинного взрослого клиентам, пребывающим в детской позиции, в психологии жертвы, они оказываются попросту не в состоянии такого взрослого представить. В лучшем случае у них выходит либо марвеловский супермен, либо пародия на святость. Внутренние дети пытаются собрать взрослого из обрывков имеющихся данных, и получается так же трагикомично, как в известной шутке, где Кай пытается сложить из букв ЖПОА слово «счастье». Более того, все внутренние дети тотчас же панически пугаются любых предложений взросления. Они боятся не справиться со взрослостью, и внутренние родители тоже не хотят взросления, боясь утратить свою власть и стать ненужными. В итоге я оказываюсь в интересной роли психотерапевта, который знает самое эффективное решение, но понимает, что оно не популярно у противоборствующих лагерей. В бессознательном клиента, а порой и в его сознательном, взрослое «я» выглядит отталкивающим. Значит, необходимо продать клиенту это решение прежде, чем конструктивная работа станет возможной. Для этого требуется конфета, некая интегральная метафора, понятная каждому человеку, которая описала бы фигуру взрослого в привлекательном виде. Такие интегральные эффективные метафоры давно известны. Имя им – архетипы. Недоросль против воина. Архетипические образы, единые для всего человечества и понятные любому человеку на Земле, позволяют частично передать сентимент, в нашем случае взрослость, как совокупность ощущений и некую общую эмоциональную установку, в обход негативных убеждений внутренних детей. Индивидуацию мы можем описать как последовательное прохождение лестницы архетипов, которая наглядно покажет индивиду этапы развития его психики, особенно те, которые он не прошел, застряв в психологическом детстве. Концепт последовательного проживания архетипов вдохновлял многих авторов и сегодня довольно широко известен как «Путь героя» благодаря книге Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Развивая идеи Кэмпбелла, американский филолог Кэрол Пирсон выделила в траектории пути героя 12 ключевых архетипов. И если описать взросление как последовательное прохождение 12 архетипов Пирсон, он будет выглядеть так. Находясь в архетипе дитя, который мы можем сопоставить с естественным ребенком по Берну, человек осознает себя, свое окружение и задачи по отношению к другим людям, то есть базово социализируется. Сталкиваясь с первыми утратами и проблемами, он становится сиротой или, как его иначе называют, славным малым, адаптивный ребенок по Берну, которому крайне важно принадлежать своему окружению, ради чего он всячески стремится быть удобным и угодливым. славный малый, душа компании, рубаха-парень, всегда готовый прийти на помощь, образцовый обыватель, идеальный потребитель товаров и услуг масс-маркета. Но в то же время он всегда сирота, со всеми болями покинутости и недолюбленности. Затем наступает тот поворотный момент, с которого начинается взросление. Герой должен перейти в архетип воина, который позволит ему обрести волевые качества сильного эго, развить в себе мужество, дисциплину, умение отстаивать свои интересы, трудолюбие, упорство и так далее. А уже после того, как познает себя во многих победах и поражениях, он сможет стать опекуном, заботливым родителем по Берну и воспитывать дитя. На этом малом круге пути героя замыкается жизнь большинства людей, поскольку им не требуется большего. Однако, как мы видим, в малом круге недоросля полностью исключен архетип воина. В итоге недоповзрослевший славный малый сразу переходит в состояние состарившегося и неблагополучного опекуна, критикующего родителя по Берну. Одновременно он может слышать зов большого круга пути героя, но чувствовать, что лишен силы выйти на путь и парализован страхами. Как правило, именно в этом состоянии кризиса индивидуации мой типичный клиент и обращается к психотерапевту. Он не способен качественно завершить первую фазу, чтобы перейти во вторую, и описывает проблему словами: «Все вроде есть, а счастья нет. Чувствую в себе потенциал, но ничего не делаю для его реализации». Для того, чтобы избавить индивида от болей непройденной индивидуации, необходимо вытолкнуть его на стезю архетипа воина, откуда и начнется взросление и новый большой круг пути героя. Первый архетип большого круга – это искатель, зов которого толкает опекуна выйти за порог уютного домашнего мирка и отправиться в путешествие саморазвития на поиски нового себя и жизни во всей ее полноте. Об этом переломном моменте сам Юнг пишет: «В полдень жизни наша удивительная человеческая природа осуществляет переход из первой половины жизни во вторую, от состояния, в котором человек является лишь орудием инстинктивной природы, к другому состоянию, где он не является более чьим-то орудием, но становится самим собой, происходит преобразование природы в культуру, инстинкта в дух». Когда искатель отправляется в путешествие, он сбрасывает ограничения, обусловленности и запреты прежней системы убеждений под влиянием бунтаря. Бунтарь умирает и перерождается для новой жизни. Бунтующий ребенок Берна – это в некотором роде недоразвитый бунтарь. Сбросивший старую кожу, бунтарь, освободившийся от груза прежних догм и боли, возвращает себе, наконец, ту энергию, что прежде тратилась на адаптацию к проблеме, и становится любовником, способным создавать и дарить любовь и брать на себя обязательства. Создание любви неизбежно ведет героя к творческой реализации, и тот становится творцом, осознавая, что он сам творит свою реальность. Став создателем своего мира, герой воцаряется в нем, и архетип «правитель» обеспечивает новый мир порядком. Затем приходит время мага, который взаимодействует уже не с миром, но с духом. Архетип мудреца оценивает и осмысляет проделанный путь. Герой возвращается домой, и виток спиральной лестницы архетипов венчает шут. Мудрец, который настолько преисполнился мудростью, что снова может относиться к жизни, как к игре. И когда придет время нового витка, он станет тем невинным дитя, что будет смотреть на мир с удивлением, как впервые. Если мы посмотрим на возможности архетипов, не попавших в круг маленького уютного мирка нашего недоросля, мы увидим, что в них содержатся именно те качества, на нехватку которых жалуется мой типичный клиент, когда не может реализовать желаемое. Возьмем типичный пример, Клиент – женщина 30-35 лет, жена и мать с уже подросшими детьми, выгоревшая в декрете, которая ищет счастье во внешней реализации, но либо не видит для таковой возможности, либо не может решиться и начать действовать. То есть это буквально недоповзрослевший сирота, преждевременно взваливший на себя непосильную роль опекуна, который слышит голос искателя, но нехватка внутреннего воина не дает ему выйти на путь героя. Архетип воина дал бы ей дисциплину, упорство, способность к соревнованию и конкуренции, что позволило бы ей замотивировать себя начать. Искатель даровал бы ей любовь к познанию и открытость новому, а значит, способность изучить рынок, спрос, необходимые шаги и стратегии конкурентов, а также проанализировать себя, свои дарования и предпочтения, чтобы в будущем деле сочетать собственные таланты и потребности клиентов. Любовник дал бы ей способность вкладывать любовь в свой продукт или услугу, дарить любовь клиентам, брать на себя обязательства, а еще быть в своем деле эстетом. Бунтарь наделил бы способностью в случае неудачи начинать сначала и действовать даже в безвыходных ситуациях. Творец – одаренность и новаторство, умение создавать нечто принципиально новое. Правитель – навык брать ответственность и делегировать. Маг – гибкость мышления. Мудрец – ясность мышления. Шут – отношение к жизни как к игре и наслаждение моментом. Благодаря архетипам становится нагляден не только сам путь взросления, но и те возможности, конфеты, которые он сулит. Но и в этой модели мы можем столкнуться с тем прискорбным фактом, что нашего недоросля архетип воина до смерти страшит необходимостью конфликтовать, архетип правителя пугает ответственностью, архетип шута отталкивает комизмом, архетип любовника триггерит внутренними табу на секс, а архетип бунтаря повергает в ужас экзистенциальной смертью, неизвестностью и необходимостью прилагать сверхусилия. Как же вдохновить на взросление того, кто ненавидит взрослость? Какой архетип отразит взрослого наиболее полно, да еще так соблазнительно, чтобы воодушевить нашего недоросля на труд самосовершенствования? Чтобы не осталось у него искушения продолжать жить в позиции жертвы и взращивать ресентимент. Такое вдохновение через ярчайшую пару противоположностей, контраст которых демонстрирует и то, какой выбор стоит сделать, и то, чего точно выбирать нельзя, дает нам Ницше и его сверхчеловек. Сверхчеловек и господин. Однажды моя подписчица спросила: что получится, если вычистить из бессознательного все негативные убеждения и слить воедино все идентичности до последней? Получится сверхчеловек. В теории это осуществимо, а на практике возможно постоянное движение и приближение к этому идеалу. Да, учитывая утопичность цели, мы рискуем оказаться в роли Ахиллеса, математически неспособного догнать черепаху. Но мы никогда не пожалеем о проделанном пути. Даже маленький шаг по внутреннему мосту от животного к сверхчеловеку – это огромный скачок в благополучии, эффективности и счастливой жизни. Сверхчеловек по Ницше – это тот, кому удалось преодолеть дробность своего существования, ту самую расколотость. Это взрослый, ставший результатом слияния всех идентичностей, субличностей и частей. Предельная целостность. Тот, чью сияющую фигуру видим мы в диалоге с бессознательным в практической работе всякий раз, когда сливаем воедино все разрозненные части и роковые случайности. Человек-кентавр, у которого тело, сознание и бессознательное едины. Человек без бессознательного, полностью интегрировавшийся с ним. Попытку показать такое единение человека с собственным бессознательным предпринимает Люк Бессон в своем фильме «Люси». Героиня-обыватель, психологический ребенок, становится случайной жертвой наркоторговцев, зашивших ей в брюшную полость пакет новейшего наркотика для транспортировки. В результате повреждения пакета героиня получает сверхдозу вещества. Однако революционный препарат, вместо того, чтобы убить ее на месте, провоцирует активацию ранее заблокированных возможностей мозга. Героиня стремительно обретает сверхспособности, а в финале, разблокировав все 100% возможностей мозга, утрачивает материальную форму и переходит в надмирное состояние, пребывая нигде и повсюду. Фильм завершается словами: «Миллиард лет назад нам была дарована жизнь. Теперь вы знаете, что с ней делать». Ницше о том же. Его легендарное «Человек – это то, что должно преодолеть», «Человек – это мост от животного к сверхчеловеку» развенчивают нас, как венец творения, тычут носом в текущее наше посредственное промежуточное положение, толкают нас, зависших над бездной, двигаться по пути героя в надежде когда-нибудь стать равными героям и богам. Когда я впервые задалась целью изучить наследие Ницше, у меня за плечами уже было 2 года психотерапевтической практики, а значит, я довольно хорошо понимала мышление бессознательного типичного современника с его своеобразной логикой и моралью, сводом требований, которые бессознательное предъявляет к индивиду в обмен на возможность устранить его проблему ради благополучия. Вся философия психологична. Однако в лице Ницше я впервые встретила философа, который как будто бы видел собственными глазами ровно то же, что я на сессиях с клиентами. При том, что в отличие от своих современников Фрейда и Юнга, Ницше не вел психотерапевтическую практику, да и язык, позволяющий доступные сознанию переговоры с бессознательным, зародился гораздо позже, только в середине XX века. Поэтому иначе, чем провидцем, Ницше назвать сложно. В своей работе «Эссе Хомо» сам он пишет: «В моих сочинениях говорит незнающий себе равных психолог. Это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель». Что ж, хороший не только читатель, но и психотерапевт в моем лице и впрямь пришел к такому выводу. Уже понимая логику и мораль бессознательного, я читала Ницше с тем же восторгом узнавания, с которым Владимир Ильич Ленин читал «Город солнца» Кампанеллы, узнавая в нем свою мечту об СССР, после чего панельные дома страны Советов расцветали циклопическими мозаичными панно, воспевающими советских богов и героев. Ницше предъявляет к человеку ровно те же требования, что и бессознательное, когда выдвигает условия, на которых согласится сотрудничать ради исполнения его желаний и воплощения идеальной жизни. Эти требования безумно высоки для ребенка и одновременно естественны и даже желанны для взрослого, стоика по умолчанию. Ницше утверждает, что, несмотря на наполненность жизни страданиями, каждый имеет возможность превратить ее в художественное произведение, став равным героем древнегреческих трагедий. И о том же говорит бессознательное, когда пишет жизнь индивида по сюжетам древних мифологий, созвучных у всех народов Земли, вне зависимости от того, знаком ли с ними индивид. Ницше проповедует создание себя, преодоление себя, но не через подавление низменных импульсов, которые философ считал пустой тратой энергии, а через сознательное отречение от них и выбор самовозвышающих мотивов. Человек лишь сам ответственен за то, чтобы обуздать низменные порывы и потребности, которые так часто оказываются прямо противоположными друг другу, организовать их и использовать для достижения своих высоких целей. Бессознательное показывает нам ровно то же. Бесполезно пытаться подавить свою тень и отторгнуть вытесненные социально неодобряемые и табуированные качества. тень будет неизбежно расти вместе с персоной, одобряемой стороной личности, выводимой на публику в свет. Устранить этот раскол можно, только истинно отрекшись от его первопричины – негативной экзистенциальной позиции «я не в порядке». В информационном мире бессознательного эта перволожь сопоставима с первородным грехом, а состояние, в которое она повергает человека, можно описать как персональный ад внутри, как полное отсутствие любви. «Я не есть любовь», «Я не достоин любви», «Я оторван от Бога». Да, самосовершенствование по требованиям бессознательного у Ницше – это труд, а значит, узкие врата для многозваных, но малоизбранных. Однако любое движение по пути создания себя необычайно щедро вознаграждается бессознательным. Из жизни моих клиентов, начавших идти этим путем, полностью исчезают боль и пустые страдания. Они обретают состояние, которое вполне можно назвать преддверием блаженства бытия. Все, чего они хотели, достигается легче, без борьбы с собой, людьми, жизнью и миром. Мечта о себе сверхчеловеке гипотетически могла бы сподвигнуть нашего недоросля на изменения, если бы не ассоциации сверхчеловеческого со сверхусилиями, сверхтрудом и заратустровским духом тяжести, которого психологический ребенок так боится. И если бы не идея о недостижимости сверхчеловеческого. Где-то в глубине души наш недоросль тоскует по сверхчеловеческому. Это красноречиво иллюстрирует нам популярность субкультуры комиксов и киновселенной Марвел. Но марвеловские супергерои так же инфантильны, как их зритель, и не могут служить эталонами для взросления. Словно предвидя и это, Ницше дает нам другую интегральную метафору, куда менее утопичную и способную вдохновить на подлинную взрослость – фигуру господина в противопоставлении его с фигурой раба. Столкновение этих фигур великолепно показывает нам, почему самой своей историей мы прокляты оставаться психологически детьми, равно как и то, почему нам жизненно важно наконец-то психологически повзрослеть.